Охота на большую медведицу. В повести использованы тексты Левитанского, Сыровой, Поленц, Внукова. Глава первая. Все начинается с игры. «Отдай бластер», — сказал папа Валентин Николаевич своему сыну Даниилу и положил тяжелую отцовскую руку на приклад. — А зачем он тебе? — спросил Даниил. — Мне-то незачем, а тебе и подавно. — Как и с какой целью ты его стащил? — А? — Сумел, — уклонился от ответа Даниил. — Мы будем играть. Прекрати рычать и коверкай дикцию. От этого твой голос не становится мужественнее. «Становится! И что у вас за игры с бластером на людей? А если случайно спустишь с предохранителя, ты подумал? А я и так спущу. У него и батарея не заряжена, и магазин я вытащил, пусть щелкает. Играй с чем-нибудь другим», — сказал папа Валентин Николаевич, снимая бластер с сына Даниила. «Че у вас там Милора нового прочитала? Детектив?» «Вестерн», — ответил Даниил. «Тогда давай договоримся, а мы устроим погоню за роботами. А вы, где увидите их, сразу нам сообщите, ладно?» «Ладно», — согласился папа Валентин. «Только говори нормально». «Ерунда», — отмахнулся Даниил и пошагал прочь по тоннелю. Звездолет Аввакум летел в пустоте вот уже третью неделю, и детям, естественно, порядком наскучил однообразный полет. Аввакум направлялся от Земли к планете Пальмира, где имелось все, что могло сделать счастливым истинного ценителя красоты и первозданности. Дикие буйные джунгли, чистые леса, широкие прерии, горы до небес, облицованные тысячелетними ледниками, теплые моря, атоллы с бирюзовыми лагунами и прочее, прочее, прочее. Миллионы людей со всех 300 освоенных миров галактики летели на Пальмиру отдохнуть, загореть, поохотиться или просто побродить. И все эти миллионы растекались по планете, растворялись в ее необъятных просторах, и каждому новому пришельцу казалось, что он первопроходец этих чащ. А это вселяло в избалованного цивилизацией, огражденного от всех бурь и катаклизмов, вооруженного самой совершенной техникой человека, уверенность в себе и могучую бодрость. Но до Пальмиры оставалось еще целые недели, и экипаж Аввакума развлекался как мог. На борту звездолета находилось 8 человек, 5 взрослых, Даниил, Артем и Милора. Даниил и Артем летели с родителями, а Милора только с отцом, потому что мама Милоры, крупный специалист по окраске пестиков цвета пауков, с переменной Хлои прислала телеграмму, будто цветопауки начали миграцию к полюсу, и пестики надо срочно опрыскивать раствором бромистого йода, а потом лететь на Пальмиру она, мама, ну никак не может. Отец Милоры, известный писатель и историк, день-ночь напролет работал над новым романом о героическом борце с пьянством конца 20 века Аникее Мохнатове. Автор подходил к кульминационному моменту, когда Аникей Мохнатов раскрывает секрет подпольной школы самогонщиков, и его вместе с председателем одного ферганского комбеда из-за куста Саксаула убивает из обреза матерый взяточник и казнократ Салалин Бабаев. Законченные эпизоды писатель зачитывал по вечерам в кают-компании. Мама Артема, которая писала диссертацию о системе сёгуната в Японии и потому тоже занималась историей, вела с папой Милорой долгие споры о том, правомочен ли автор устами Аникея Мохнатова, который бредил, рассказывать своему напарнику